Лорд системы 13, глава 1. Неплохо тут, признал Нагината, осмотрев военный лагерь. А ты как думал, хмыкнул его товарищ Энма, приглаживая тонкие усы и взирая на приближающуюся делегацию из Москвы. Спарта же тебе не полис какой-то, а целый город уже, даже больше Вавилона будет, а потому и репутацию им следует держать соответствующую. Как же Киото, лучше всех и мы первые во всем мире, поинтересовался долговязый Нагината. Только не говори мне, что не знаешь, как отличить верность фракции господину и простое высокомерие и гордыню, перевел взгляд на товарища усач. В ответ Нагината лишь пожал плечами. Инма вдохнул и провел рукой по непослушным волосам, которые выбивались из собранного пучка на его затылке. «Эй, парни!» – обратился он к группе самураев, которые прибыли раньше. «Не в курсе, кто поведет нас в бой?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Нет», – покачал головой один из них. «Не говорят, держат интригу». Их путешествие до Спарты оказалось внезапным и не менее впечатляющим. Чего только стоит переход по морю на Берсерке, одном из самых крупных кораблей, встреченных самураем за последний год. Да, были, конечно, корабли крепости у Киото, но с их скоростью они больше напоминали собой баржи или танкеры, но никак не полноценные боевые корабли, заточенные исключительно под морской бой. Им вообще полагалось находиться на одном месте, а не плавать. Галеры же Спарты производили совершенно иное впечатление. Ощущение хищной грации чего-то истинно дикого, морского. Чего конкретно, Энма описать не мог. Он никогда не являлся философом, а потому был невероятно далек от всех этих словесных кружев. Единственное, что самурай мог отметить, так это скорость, с которой их отряд добрался до порта на Солнечном берегу, а затем и до самой Спарты. Между поселениями курсировали десятки карет, а потому дорога по суше прошла едва ли не с большим комфортом, чем по морю. Сама по себе Спарта впечатляла. Она походила на оживленный мегаполис в сравнении с тихим и умиротворенным Киото. Сам Энма не раз бывал в Вавилоне, но, если бы и не был, то, по одним словам его некоторых знакомых из торговцев, даже на своем пике город свободы уже не мог сравниться со Спартой. Лорд Шурик действительно воздвиг нечто невероятное, и всего за год с небольшим, с мощенными дорогами, оживленной движением из торговых карет, музыкой, сотнями прохожих и десятками магазинчиков. Быть может, и Киото однажды достигнет столь высокой отметки. «Энма, давно не видел твою постную рожу». В этот момент к ним подошел знакомый паладин из Москвы. Им оказался слегка сутулый мужчина с острым подбородком и не менее острыми скулами. «А я-то думал, чего это у меня так настроение резко упало?» — цыкнул самурай. «Это я твое амбре за пару миль учуял, темнокрыл». Паладин наскалился на подначку собеседника. «Не стоит полагать, что Москва и Киото не имели своей истории контактов. Да, что первые, что вторые так или иначе предпочитали тихо и мирно развиваться на своей территории, лишний раз не влезая куда не следует. Но это не значит, что их торговцы не сталкивались лбами меж собой в том же Вавилоне. Киото и Москва частенько конкурировали за рынок сбыта в городе Свободы, и несколько раз это соперничество могло вылиться в полноценные стычки. Тогда-то Энма и встретил Темнокрыла. Они не были друзьями, ни в коем разе, скорее, соперниками. Да, пожалуй, их можно было назвать соперниками. И тот факт, что им придется сегодня сражаться на одной стороне, являлся, пожалуй, единственным минусом во всем путешествии до Спарты. «Смотрю, у тебя новый шкет в подчинении», — хмыкнул Темнокрыл, переводя взгляд темных радужек на долговязого Нагинату. Последний лишь тихо фыркнул, но лезть на рожон не стал. Понимает, что вперед своего командира лезть не следует. «Умный парень, мой шкет еще даст прикурить твоему пополнению, вот увидишь», — ответил с улыбкой Энма. «Тем более, слухи идут далеко впереди вашей новой звезды. Надеюсь, дружественного огня по своим нам не стоит опасаться, а то ведь какой конфуз получится». Темнокрыл поморщился, как от съеденного лимона. Это было попадание точно в яблочко. Ведь кто из союза городов еще не слышал истории о Насруле, великом воине и храбреце, герое Спарты и Москвы, лучшему из лучших, а также о его остром языке, что может довести врагов до суицида. А еще Насрула не различал друзей и врагов и мог стрельнуть и по своим. Слишком уж он в бою увлекался, отчего даже гордые и терпеливые паладины определили Насрулу в отдельную группу сопровождения для леди-актрисы. Группу, состоявшую из одного Насрулы, великие воины Москвы просто спихнули проблему на голову их леди, только бы Насрула был подальше от них и их братства, умора, да и только. они бы и дальше обменивались остротами и не только, если бы на фоне не появились змееглазые и сопровождавший их отряд гориллы и быков. Фанатики, синхронно проворчали инмайтим накрыл, переглянулись между собой, а потом тихо вздохнули. «Смотрите, только не мешайтесь под ногами», — произнес паладин. «А вы смотрите, куда прете?» «Консервы», — не отставал самурай. И они снова пожали руки друг другу. «И что это было?» — только и гадал Нагината, взирая на этот неожиданный союз. С прибытием войск из Милана объединенный военный лагерь окончательно превратился в балаган. И, казалось, что вот-вот эта взрывоопасная бочка взлетит на воздух. «Эй, оттащите своих громил! Они мне палатку растоптали! Кто из вас их правилам ПДД учил?» «Бездари», — ворчал бывший афинский наемник. «Ты преувеличиваешь!» «Ну, подумаешь, растоптал. Главное, что тебя там не было, да и твоя палатка выпирает вперед на целый метр», — отвечал ему придирчивый змееглазый. «Что выпирает? Куда откуда? Я тебе, знаешь, куда твой метр сейчас засуну», — не унимался пострадавший. В то же время один из самураев вышел из своей палатки, надеясь вздохнуть свежий воздух, но его ждал неожиданный сюрприз. «А-а, кто навалил кучу перед входом? Какого дьявола вы вообще своих яков привязываете?» — грозил воин ближайшей группе паладинов, на что те только пожимали плечами. Меж тем в организованной банной зоне змееглазый конфликтовал с упертым паладином. «Товарищ паладин, может, вы уже освободите тазик? Вы уже с ним часа три сидите», — ворчал ученый. «Я доспехи полирую, разве непонятно?» Не желал идти на контакт вояка. Дурдом с каждым часом только разрастался и становился все серьезнее. Так, уже к обеду, на главном плацу схлестнулись языками сразу с три десятка солдат. «Эй, узкоглазые, а ну освободили плац, у нас тренировка по расписанию», — кричал представитель солдат из Москвы, — «а у нас медитация, так что иди-ка ты лесом, милый друг», — отвечал ему лидер киотовцев. «Не друг я тебе, приятель». «Какой я тебе приятель, друг? Ах так, да», — рычали паладины. «Вот так да», — вторили им самураи. В общем, все шло к массовой потасовке, причем, такой, что ни о каких военных учениях можно было бы и не говорить, однако к вечеру уже все переменилось, причем настолько, что никто и подумать о подобном не мог поутру. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна», — ликовала толпа. «Кха», — ударил кружкой по столу темнокрыл. «Уах», — резко выдохнула Инма, не уступая своему оппоненту. Перед ними уже ставили вторую бочку с сидром, а мужчины, казалось, только-только разогрелись. Разве что лица уже у обоих покраснели пуще спелого томата. «А ты не так уж ты и плох, консерва», — Инма похвалил своего визави. «Паладин в долгу также не остался. Да и ты не промах, старик», — выкрикнул темнокрыл. Где-то слева от них сломался стол. Какой-то смельчак бросил вызов по армрестлингу целому быку. Бывают же смельчаки или идиоты. «Эй, мне всего-то пятый десяток пошел», — проворчал азиат. «А я про что? Ха-ха-ха», — расхохотался паладин. «Ну я тебе сейчас задам жару, молокосос», — рыкнул Инма, на что темнокрыл поднял уже новую кружку, полную сидра. Вот это уже другой разговор. Рюмка водки за окном, ветер плачет за окном тихой болью. «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Выйду ночью я в поле с конем, мы с конем по полю пойдем. Даже с нашего холма можно услышать эхо горланищих солдат. Стоит признаться, лорд Шурик, я до последнего сомневался касательно вашей идеи общего лагеря для солдат», — комментирует правитель Милана. «Однако сейчас я вижу, что это было единственно верное решение». «О, это еще слабо сказано, что верное», — соглашается лорд О, с хитринкой в глазах смотря на происходящее в лагере. «Я, конечно, знал, что алкоголь сближает, но чтобы прям настолько. Дело вовсе не в алкоголе», — улыбаюсь я. «А в чем же?» — спохватывается леди Москвы на мои слова. «В том, что теперь они делают общее дело», — заявляю я. «Хотят они того или нет, но они должны сотрудничать. А потому все их споры и терки никуда не денутся, но останутся в пределах разумного. Ну и, конечно, не обошлось без наград для победителей и штрафов для проигравшей стороны в предстоящих военных учениях. Никто не хочет провести несколько суток на строевой подготовке. Для военных учений было создано два идентичных лагеря, по которым и распределили будущих участников всего мероприятия. Во главе одного встал майор, к которому я определил практически всю армию Спарты, самую-самую элиту и костяк, включая мою же гвардию. Им предстоит играть за сторону света. В то же время в объединенном лагере были размещены солдаты Киота, Москвы, Милана, а также второстепенные силы Спарты, такие как Болотная Стража, бывшие афинские наемники и фалангисты-новички, даже часть авантюристов. Суть этих учений состояла в том, чтобы приучить нашу армию действовать против сборной солянки возможного противника, и в то же время приучить силы союза городов работать сообща, против заведомо превосходящего противника, для чего и было принято решение о создании единой базы для приезжих. Несмотря на все свои противоречия, игроки из разных фракций должны были научиться работать как один отлаженный механизм. Вот и сейчас, смотря на то, как паладины, самураи, афиняне, змееглазые и фалангисты шутят, припоминают косяки друг друга и дурачатся, я довольно качаю головой. Пара дней на притирку друг к другу, и союзные силы действительно станут единым лагерем. Не будет больше этого разделения по принадлежности к той или иной фракции. В момент всеобщей войны это все не имеет никакого значения. Ваши фракции работают сообща, воюя на одной стороне, ну так и все. Только это имеет значение. Все прочие обиды и недомолвки следует оставить на потом. Прошу, пройдемте в мой шатер, приглашаю я правителей двинуться за мной. Уверен, солдаты хорошо проведут время и без нашего присутствия. Я только за. Улыбается мне актриса, и первой дефилирует в указанном направлении. Девушка после освобождения от Мирантис так и пышет энергией и жизнью. В кои-то веки она была полностью свободна и могла делать то, что только пожелает. Без какого-либо пригляда со стороны богини и ее вечных наускиваний насчет кровавых жертв, поклонения и создания армии фанатиков. Стоит отметить, что Москва достаточно быстро оправилась от влияния богини красоты. Тут сыграла, конечно же, главную скрипку именно актриса, методично и аккуратно вырывая сохранившие сорняки, что напоминали о существовании богини красоты в полисе. Более того, с перемещением торговцев между поселениями в Москве даже появились первые верующие в черти что, чему леди Москвы и не была особо против. Пока вера в древнего ужаса не требует массовых жертвоприношений и слепого пиетета перед покровителем, то девушка не станет вмешиваться в полностью добровольный выбор ее же игроков. Ей уже хватило игр с религией и фанатиками. Но вернемся к нашей встрече. Для лордов и леди была организована отдельная развлекательная программа, а именно танцы, королевский сидр и живая музыка. Считай, стандартный набор. Естественно, лорд и первым выражает свою признательность, просто и незатейливо начав хлопать в такт движением понравившейся ему танцовщицы. Лорд Данте едва заметно ухмыляется и потягивает алкоголь из бокала, наслаждаясь атмосферой в целом. И только леди-актриса возмущенно поджимает губки на достаточно вызывающе одетых девушек. «Мужчины», — вздыхает она, — «о, не поймите меня неправильно, леди-актриса, усмехаюсь я, но этот танец предназначен исключительно для вас. Я для вас какая-то шутка», — обижается блондинка, на что я указываю на новую танцовщицу с крайне хмурой моськой. «Вы не узнаете эту красавицу?» — задаю я вопрос. «Я понятия не имею. О-о-о-о-о». Приходит к актрисе озарение, когда та действительно распознает черты лица Мирантис, которая возмущенно косится в ответ. «Что ж, признаю, лорд Шурик, вы знаете, как сделать девушке приятно. Как я и подозревал, нет ничего страшнее мстительной женщины. Ну а для меня оказалось нетрудно надавить на главу нашего пантеона, чтобы одна из богинь, еще и имеющая постоянное воплощение, выступила в качестве звезды танцевального шоу. Так и сейчас актриса наслаждается происходящим похлеще всех нас троих вместе взятых. Однако праздник не может длиться вечно, а потому, спустя какое-то время танцовщицы покидают нас, в том числе и Мирантис, который леди Москвы посылает вдогонку воздушный поцелуй с довольным оскалом на губах. Перейдя в более камерную обстановку, мы приступаем к обсуждению мировой политики. Следует обсудить множество нюансов, деталей и мелочей, чтобы наше сотрудничество не встало из-за какой-либо несуразицы. «Леди-актриса, вы встречались с лордом Рима, не так ли?» – спрашиваю я у блондинки. «Как-никак, а еще до нашествия Орды под руководством Гранита, между Москвой и Римом имелись какие-то терки». Та согласно кивает. «Мы действительно пересекались пару раз в Вавилоне», – признается она, – «и вот что я вам скажу на его счет. Леонардо, тот еще псих-милитарист. Он крайне мнительный и везде видит заговоры, даже там, где их нет. Да, благодаря такому отношению Рим сумел устоять, будучи зажатым между Афинами и Вавилоном, как между молотом и наковальней, но в то же время он очень неохотно идет на контакт. Я предлагала тому поставки нашей продукции, хлеба, в конце концов, но он меня просто послал. Актриса едва ли не опрокидывает содержимое бокала. Он назвал меня алчной сукой, которая так и хочет поиметь выгоду с трудового народа Рима. Вот совсем поехавший, рычит девушка. Лорта вздыхает на ее слова. Киото также пытался наладить связь с Римом. Нас интересовали их военные товары и древесина. Все же для кораблей и крепостей требуется просто невероятное количество качественного строительного материала. В долине Киото деревьев не так чтобы много, поясняет парень. Однако Леонардо также нам отказал, объясняя это тем, что мы желаем украсть их стратегический ресурс. В общем, лорд Рима, тот еще кадр, признает лорд Данте. Мне только остается закатить глаза. Складывается ощущение, что Леонардо при нашей встрече еще вел себя в рамках приличия. Особенно, если взять опыт общения с ним моих коллег по цеху. Предлагаю лучше сменить тему, высказывается лорд О. Например, касательно сотрудничества наших фракций. Я обсудил ваши предложения, лорд Шурик, с министрами, и Киото согласен оказать вам помощь на море. При условии, конечно, что вы обеспечите нашей долине дополнительную защиту. Я одобрительно поднимаю свой бокал с сидром. По крайней мере, с Сёгуном у меня установились вполне себе дружеские отношения. Да и как не могли, если мы практически оказались одногодками. Схожие проблемы, заботы и интересы порой сплачивают покрепче многолетней дружбы. Так что, хотя бы за направление с Афинами Спарте можно не беспокоиться. Уж вдвоем-то с Киото мы определенно сдюжим против сдавшего острова и старика Гарпи. Снова разговор возвращается к предстоящим учениям. Лорд Шурик, а вы наконец-то раскроете нам тайну личности второго командующего? Подмигивает мне леди Москвы. На что я спокойно ухмыляюсь. Если я так просто вам скажу, то будет совсем неинтересно, отвечаю я, завтра. Вы узнаете все уже завтра. И вот наступает момент военных учений. Я стою на трибуне, готовый толкнуть речь и объявить о старте мероприятия. Как вдруг прямо перед моими глазами мелькает сообщение от системы. Внимание! Спарта начинает военные учения. Внимание! В учениях участвуют представители иных фракций. Внимание! Запрашивается разрешение у других лордов и леди. Поздравляем! Все участники предоставили разрешение на участие в учениях. Желаете начать имитацию боя? Да нет, глава 2. Как интересно выходит, однако, система также решила не проходить мимо нашего мероприятия, а потому моментально демонстрирует свои возможности. Поздравляем, вы выполнили скрытое условие, привлечь 3 и более фракций к военным учениям. Поздравляем, теперь вам доступна настройка имитации боя. Имя. Имитация боя. Описание. Режим для тренировок ваших солдат. Контролируйте условия победы и поражения. Следите за ходом сражения в реальном времени через тактическую карту. Берите попкорн и наслаждайтесь зрелищем. Возможные настройки. Летальный исход. Да нет. Остаток ОС на момент смерти. 80%, 50%, 30%, 20%, 10%, 0%. Чехлы на оружие. Да нет. Отображение свой-чужой. Да нет. Вот за что я люблю систему. Так это за ее своевременность. Мы тут всем союзом гадали и искали способы, чтобы провести учения наиболее эффективно, а также без серьезных травм. Планировали обвязать все оружие кожей, а местами и вовсе заменить на поделки из дерева или затупленной стали. Тем же кабанам на бивни следовало наложить накладки, чтобы, не приведи система, кому-то из солдат разорвало пузо или бок. Однако, даже при всех наших усилиях военные учения все еще оставались крайне рисковым занятием. Ведь никто не отменял ту же давку в момент столкновения двух сторон. Неудачные случаи все в таком духе. А теперь система одним мановением руки просто избавила меня и всех остальных от недавних забот. Просто хоп, и нету их. Хотя, мне нет резона жаловаться на что-то. Спасибо и на том, что система вообще вмешалась в происходящее. Я в темпе вальса просматриваю список доступных модификаций, после чего устанавливаю порог на очках здоровья на 20%. В таком состоянии игроки будут ощущать себя крайне помятыми, но, по крайней мере, риск их жизни будет незначительным. Дополнительно, я ставлю запрет на летальный исход. Нечего нам еще солдат терять на учениях. Чехлы для оружия, отображение свой-чужой и еще несколько пунктов. Все это я пускаю в ход. Раз предлагают, то почему бы не посмотреть на возможности системы в деле? Поднимая взгляд с меню системы, я могу наблюдать, как поверх доспехов солдат появляются этакие бригантины. Причем, одни выкрашены в красный, а вторые – в синий. Оружие также меняется на близкие к настоящим поделки, а в качестве вишенки на торте, над головой каждого игрока загорается огонек соответствующего их команде цвета. Ух ты, а это что-то новенькое, слышу я голос Сёгунао. Карта, с отметками солдат с двух сторон, любопытная функция, соглашается с товарищем Данте. Актриса с любопытством же двигает ладонью перед собой, явно проверяя возможности карты. Все веселее и веселее. Создается ощущение, что мы очутились в полноценной стратегии. Разве что вместо болванчиков реальные ветераны. Да и возможности управлять у меня, как на компьютере, нету. Только личные приказы, так сказать, по старинке, а именно через флажки, рога, трубы и гонцов. Впрочем, сегодня я являюсь не более чем наблюдателем, а потому вернемся к происходящему действу. С трибуны я даю короткую речь перед началом учений. Все по полному набору, вы, цвет наших фракций, от вас зависит будущее всей Спарты и не только ее, боритесь достойно и отчаянно, но чтоб без последствий, все же мы все союзники. Ну и напоследок я добавляю от себя, и помните, пусть победит сильнейший. Рев сотен солдат заполняет будущее поле боя. Мы, а конкретно я и еще трое правителей, рассаживаемся на трибуне, смотря на то, как две армии расходятся по своим углам. Группа майора приходит в движение. Старому вояке предстоит отыгрывать сторону защиты во время учений. Для этого он отводит своих солдат в ближайший лес, где и начинает окапываться. Солдаты устанавливают колья в землю, разбрасывают чеснок по флангам, а перед позициями фаланги не забывают поставить и рогатки против кавалерии. Перед началом бой майор уже успел поделиться со мной своим планом действий. Поскольку он играет за оборону, то и рыпаться он не планирует совершенно. Вместо этого он по максимуму сделает свою позицию неприступной, дождется неприятеля и измотает его боем, а уже после вышлет в качестве финального аргумента мою гвардию, чтобы та окончательно разбила сторону врага. Надежный план, прямо-таки эталонный. Вот только старика определенно будет ждать сюрприз, как и всех присутствующих. И вот, спустя несколько часов, на противоположной стороне поля из леса выходит армия условного противника, а во главе нее выездает на кабане, черти что в своих элегантных доспехах. Да, я просто и незатейливо поставил во главе второй армии целую богиню. И нет, я не ощущаю никакого стыда или смущения от того, что буквально небожительница будет противостоять нашему новому военному министру. Если жизнь тебе дает лимоны, делай из них лимонад. Мне же достался древний ужас, который когда-то чуть ли не утопил весь мир в крови во время своего последнего похода. Не использовать столь невероятный талант – это не что иное, как кощунство. Так вот, возвращаясь к ходу учений, когда приготовление защитников подходит к концу, атакующая сторона встает во всей красе напротив окопавшихся солдат майора. Здесь находятся все змееглазые, что ведут гориллы и быков, явно группа прорыва, а финская пехота с двуручниками, они же сила, что встанет лицом к лицу с фалангой, паладины на своих яках, контраргумент кочевникам и кавалеристам Гюнтера, самураи в качестве легкой пехоты и, наконец, черная стража во главе с базальтом. Этакий элемент неожиданности, а также последний пазл, что позволит уравнять силы двух сторон и компенсировать классическое преимущество обороняющейся стороны. Как-никак, а учение – это не что иное, как сглаживание шероховатости между группами солдат, а также шанс отполировать тактический гений командующих. Если одна сторона будет отчетливо превосходить другую, то какой вообще будет смысл в учениях? Хотя бы какое-то подобие вызова будет ощущать разве что одна сторона. В общем, мы с лордами и леди невольно задерживаем дыхание. Сражение должно вот-вот начаться. И я жду с нетерпением, чтобы увидеть истинный талант нашей богини. Майор скрестил руки на груди и сощурился. Ему не нравилось то, что происходило в рядах противника. К нему подошли Гюнтер и Вихор, отдавая воинское приветствие. Заметили ли следы на флангах или в тылу? Спросил вояка. Никак нет, взял слово Гюнтер, все чисто. Мы выслали несколько отрядов на разведку, прочесать лес за нами, возможно, неприятель решил выйти к нам по широкой дуге, но мы также ничего не обнаружили. Все силы черти что собрала в единый кулак. Тогда почему она не атакует? Задался вопросом майор, поглаживая подбородок. С целой богиней ему сражаться еще не доводилось. По крайней мере, не на божественном плане. Может, они ждут? Спросил Вихор. Гюнтер и майор перевели взгляд на хана Орды. Ждут, и чего же? Вслух поинтересовался Гюнтер. А мне откуда знать? пожал плечами Вихор. Их разговор прервал протяжный звук рога. Майор в ту же секунду повернул голову в сторону противника. Противника, который наконец-то пришел в движение. Слава системе, а то я уже начал волноваться, усмехнулся в бороду вояка. Приготовьтесь к отражению натиска. Валькирии на позиции. Дротики, к бою. Гвардии оставаться в резерве. Фаланга, щиты друг к другу. Крепчайте, мальчики и девочки. Сегодня мы не проиграем, даже если на их стороне целая богиня. Нужно всего-то. Неожиданно, его речь прервали. Его прервали крики и возгласы фалангистов и валькирий. Что же их так напугало? Всего-то несколько десятков огромных булыжников, что устремились со свистом в небосвод, и которые уже заходили по параболе прямо на позиции армии защитников. Я ненавижу магию, только и успел проворчать майор напоследок, а затем на них обрушился камнепад. Стоят, стоят, кто бы сомневался, хмыкнула черти что. Она довернула голову чуть в сторону, туда, где сейчас быки подносили камни своим более сильным товарищам, гориллам. Черти что прекрасно осознавала свое незавидное положение. Выиграть теми силами, что у нее имелись при себе, было просто нереально. Тут и трудность совместных маневров, и куда более низкие уровни, да и вообще разница в подготовке. В прямом столкновении с закаленной в десятках сражениях элитой Спарты, ей было не выстоять. Точнее, ее силам не выстоять против слаженного организма под названием «Армия Спарты». Так-то, примени черти что свои божественные силы, и она вполне себе могла бы выйти и в одиночку против всех защитников разом. Правда, после такого ей потом придется восстанавливаться месяцами, если не дольше. Как-никак, а боги не могли просто так разбрасываться своими силами налево и направо. По крайней мере, те, что еще надеялись достичь вершины божественного плана, а не оставаться у самого его основания. Так вот, поведи черти что свои силы в прямую атаку, и они со стопроцентной вероятностью оказались бы разбиты в течение часа. Ведь сражение на выносливость также будет не в их пользу, не говоря уже о подготовленных позициях противника. Но и сидеть сложа руки богиня не планировала, для чего она и выслала всех солдат на раскопки. Ей требовалось выманить майора и его солдат с нагретого места, и она этого добьется. Именно для исполнения ее плана, быки теперь служили обслуживающим персоналом гуманоидных катапульт, конкретно миланских горилл, которые сейчас вовсю метали снаряды в сторону укреплений противника. Ни ей, ни майору не выдали осадных орудий, но кто сказал, что она не может использовать измененных из Милана себе во благо? Вот и сейчас ее коварный план дал первые результаты. Мало того, что численность фалангистов и валькирий неуклонно падала под продолжающимся обстрелом, так еще и защитные сооружения разрушались одно за другим. Еще пара часов подобного бомбометания, и силы майора потеряют ощутимую часть личного состава. Это, наверняка, понял и старый вояка. Иначе объяснить то, почему сторона защитников пришла в движение, просто не получалось. Они идут в атаку, госпожа. Как мы и планировали, улыбнулась черти что, приготовьте следующий подарок. Уже вскоре два строя сталкиваются друг с другом. Фалангисты и афинские наемники оказываются лицом к лицу, увязнув в скоротечном сражении. Участвуй в этой схватке одни лишь афиняне и фалангисты, то последние легко бы опрокинули первых. Но им на помощь приходят все те же быки, став непреодолимой стеной для спартанцев. Вообще удивительно, что всего парой трюков черти что умудрилось принудить майора к равному бою, а не к типичной осаде обороне. Так что теперь две армии схлестнулись на открытом поле, где балом правит исключительно тактический гений командующих. Удивленный тем, что бывшие наемники и измененные Милана сумели сдержать фалангу на какое-то время, майор использует кочевников вихра для атаки на правом фланге. Те широким веером заходят за спину сражающихся афинян, надеясь разбить тех с фланга и тыла и вызвать тем самым максимум паники и хаоса. Вот только им, из глубины строя наперерез встают самураи, вооруженные гуандао, нагинатами и просто копьями с пиками. Воители Киота шустро и главное, совершенно неожиданно, формируют стену копий прямо перед носом у всадников, из-за чего последние не успевают толком и среагировать. Часть кочевников оказывается в этом смертельном капкане, когда как задние ряды отворачивают в сторону и открывают огонь из легких луков. Да, самураям не получается полностью уничтожить людей вихра, но и порезвиться в тылу у черти что кочевникам явно не удастся. Очередной удар майора оказывается отражен. В таких случаях при игре в карточного дурака следует говорить бито, Вот только так ли легко сдастся старый вояка? О, нет, он только разогревается, ведь прямо за кочевниками, укрывшись плащами, оказываются гвардейцы во главе с Гюнтером. Майор не стал мелочиться и сразу же бросил в бой свои лучшие силы. Мощным натиском гвардия прогрызает защиту самураев, как заслон из бумаги, устремляясь все глубже и глубже в строй противника. Они двигаются словно раскаленный нож, не встречая достойного сопротивления. Ровно до того момента, пока им в бок не приходится удар от паладинов. Отборная конница Москвы проявляет достаточную стойкость, чтобы встать лицом к лицу с, вполне вероятно, сильнейшей кавалерией в регионе. Якие боевые кабаны издают просто оглушительный рев. Животные не щадят друг друга, всячески стараясь насадить на бивень или же забодать рогами. Однако, несмотря на то, что черти что снова удается парировать ход майора, хрупкий баланс оказывается нарушен. Фаланга все так же продолжает давить на афинскую пехоту. Валькирии атакуют на флангах, вполне успешно наседая на болотную стражу и новобранцев. А кочевники все еще ведут свой раздражающий огонь из луков, собирая хоть и небогатый, но урожай. Сторона богини сдает поле боя шаг за шагом. Никто, понятное дело, не бежит в панике, но становится очевидным, что разница в силе между двумя армиями просто колоссальна. Уже удивительно то, что силы черти что продержались так долго. И тут картина боя меняется в который раз за день, ведь над сражающимися солдатами пролетают дугой парни из черной стражи. Базальт с самого начала знал, что это плохая идея, очень и очень плохая идея. Подумать только, бросить своих же солдат в тыл к противнику при помощи гориллу. Такое безумие человек придумать ну никак не мог. Впрочем, деваться было некуда, им нужна была победа. А потому со скрипом зубов и фразой Синдзи, полезая в грибанного робота, Базальт сгруппировался и показал большой палец змееглазым. Те же начали раздавать подробные указания гориллам, едва ли не поясняя тем каждое движение мускулов. Прямо-таки биопрограммирование какое-то. Раз, и вот в ушах теперь свистит ветер, а земля проносится полним нечетким пятном. Перегрузка была страшной, но не настолько, чтобы совсем уж растеряться. Все же высокая выносливость, как оказалось, и не только на земле спасает положение, но и в воздухе. Базальт и его товарищи прямо на лету выставили перед собой щиты и с оглушительным грохотом влетели в строй валькирий. Прямо позади ставки командования во главе с майором. Такого поворота вояка уж точно не ожидал. Да, приземление оказалось не из легких, но немалый уровень позволил достаточно быстро прийти в себя, быстрее, нежели охрана вражеского командующего, и вот, на валькирии обрушился град ударов от черной стражи. Базальт невольно оскалился столь изысканному маневру, взять и выманить на себя все лучшие силы противника, а уже потом закинуть тому в спину свою элиту. Их гарантированное поражение обратилось в игру со временем. Кто доберется до командующего быстрее, тот и вырвет победу своими же руками, он и его парни или Гюнтер и его кавалеристы. Базальт толком не замечал того, что творится вокруг него. Все, что он знал, так это как наиболее эффективно рубить и колоть. Валькирии пытались его остановить, бросались одна за другой на него, подобно мотылькам, что летят на обжигающий свет лампы. И он переступал через каждую из них, приближаясь к своей заветной цели. Он уже видел стяг майора, а также его фигуру, восседающую на боевом кабане. Вояке было просто некуда бежать. Вперед, так там вовсю идет сражение, налево или направо, там тоже неспокойно, а сзади шел Базальт со своими ребятами. Против черной стражи майор кинул свой последний козырь, фалангистов, которые должны были заменить своих товарищей на передовой в самом центре. Но мужчина и сам понимал, что погибнет он, и сражение окажется сразу же проигранным. Базальт ревел, что есть мочи, бил кромкой щита, не стеснялся использовать собственные кулаки. Его продвижение хоть и замедлилось, но не остановилось вовсе. Мужчина уже видел, как в его поле зрения появилась спина майора. Оставалось всего-то чуть-чуть, совсем немного, и он прорубил себе коридор до вражеского командира. Ему не хватало всего-навсего пары метров, а затем в его ушах раздался оглушительный звон. Внимание! Командующий силами атакующей стороны, черти что была повержена. Внимание! Ваш командующий был повержен. Внимание! На вас накладывается штраф к характеристикам в 30%. В голове у Базальта сейчас родилась всего одна мысль. Какого черта? Глава 3. Пожалуй, я даже не буду описывать всеобщий шок, когда голос системы объявил о гибели командующего армией черти что. Особенное удивление это вызвало у лордов, которые видели, как были запущены в тыл к майору Базальта и его товарищи из Черной Стражи. Их отряд уже подобрался вплотную к старому вояке и готов был снести тому голову, обезглавив при этом и армию обороняющихся. Даже личная охрана майора, которую он сформировал из сержантов-инструкторов Краснодара, не могла соперничать с теми с мастерстве владения оружием. Но вот далеко не все заметили, как Пиро и Гюнтер во главе пятерки гвардейцев таки прорвались к ставке с черти что. Как оказывается, зря. Гвардейцы осуществили свой фирменный прорыв на кабанах, сбросив десант из боевых подруг. И там уже лучшие из Валькирии атаковали главнокомандующую союзной армии. Я, как и прочие лорды, уже был уверен в победе атакующей стороны, но гибель, а точнее, выход из игры черти что все перечеркнул. В мгновение ока линия фронта, пребывающая в относительном равновесии все это время, оказывается сломлена. А финская пехота обрушивается на землю под натиском фаланги. Валькирии на флангах выбивают солдат противника. Даже залпы кочевников становятся куда как результативнее. А самое главное, отряд Базальта оказывается остановлен небольшой группой гвардейцев, что оставил возле себя майор на как раз такой случай в резерве. С мощным дебафом черную стражу начинают выбивать одного за другим. В общем, неудивительно, что в течение следующих 10 минут все заканчивается. Сторона майора заполучает свой триумф, а армия черти что полностью теряет управление, отступая с поля битвы. Ведомый любопытством, я покидаю свой наблюдательный и сажусь на Петра. Кабана я направляю в лагерь армии черти что, чтобы понять, что именно произошло во время учений. Солдаты как раз возвращаются в свои палатки и в лазарет, где вовсю орудует Сквидвард, Лола и их помощники. Все же ограничения системы во время сражения сыграли свою роль, и жертв среди игроков не было. Да имелись десятки, сотни побитых солдат, но ничего серьезнее синяков, ушибов и вывихов, что не может меня не радовать. В лагере, к своему удивлению, я не обнаруживаю богиню, но встречаюсь с ее главной жрицей Амари. «Привет, Амари», улыбаюсь я. «А где ваша госпожа командующий?» Так развоплотилась, лорд Шурик, с грустной улыбкой поясняет Амари. «То есть как это?» Удивляюсь я. «Ни с чем таким мы особо не сталкивались до недавнего времени». «МММ», хмурится девушка, формулируя ответ. «Пожалуй, начать стоит с того, что богиня получила свой полноценный аватар совсем недавно, в момент создания пантеона и главного храма. До этого момента, чтобы пообщаться с кем-то, ей требовалось переместиться в божественный план». «Ну да», киваю я. «Я заметил, что после строительства стало возможным поговорить, не оказываясь на поле боя, да и наряды у богини стали не такими официальными. Но чем дальше от храма, тем тяжелее богине поддерживать свою форму», продолжает жрица. «Честно говоря, пока она вообще не может перемещаться куда-либо самостоятельно. А кто же руководил сражением? Не до конца понимаю ее слова». «Я», скромно пожимает плечами Амари. «Ну, то есть, разумеется, черти что, но в моем теле. Я даже не помню ничего из произошедшего. Только тот момент, когда Пира попыталась меня убить. Вот она удивилась-то, представляю себе изумление Валькирии. Не то слово», хихикает Амари. «Мне повезло, что она так хорошо управляет своими навыками». Она поглаживает шею, где, видимо, находилось лезвие меча воительницы. «В принципе, в этой информации нет ничего необычного. Черти что вступила в схватку с Мирантис, именно используя жрицу в качестве своего аватара. Но сейчас я был уверен, что имею дело с самой богиней». «Так, погоди», останавливаю я жрицу, потирая виски. «То есть черти что скрыла эту информацию даже от меня? Вы и не спрашивали», улыбается мне Амари, «а о своих хитростях богиня предпочитает помалкивать». Хмыкнув, я невольно качаю головой. «Так-то да, тоже молодец, лорд Шурик. Нужно будет основательно переговорить с черти что и обсудить все ее слабости, сильные стороны, вообще все ее нынешние возможности. А то вот таких приколов с исчезновением нам как-то не надо. Но вернемся к обсуждению. Стоит полагать, что время черти что просто истекло во время учений», уточняю я. Амари качает головой. «Одно дело, наблюдать и отдавать приказы», говорит она. «В этом случае сил богини должно было хватить еще надолго. И совсем другое, сражаться лично. Богине пришлось потратить слишком много энергии, и она сожгла свой запас практически за несколько минут. А, так вот о чем она говорит. Ну да, если вспомнить сражение с духами, то древний ужас тогда только рвал и метал налево и направо своей божественностью. Тогда она поглощала энергии больше, чем тратила, поясняет жрица. Кроме того, не забывайте, лорд, сколько сил ушло на схватку с Мирантис. Моя госпожа до конца не восстановилась после этого. Вот теперь все встает на свои места. И тем более становится понятно, почему боги особо не лезут на рожон, несмотря на всю свою крутость и божественность. Что мешало той же Мирантис еще через Стайсу прибить меня или подчинить себе? Почему она же не могла подмять под себя актрису и вообще всех, кого встречала леди Москвы? И почему боги предпочитают действовать из-под полы, а не открыто, а также по какой причине они вообще стараются не вылезать за пределы своей кормовой базы, ограничиваясь марионетками или общением в божественных планах? У них просто дикий расход энергии. В моменте боги способны уничтожить армии и целые фракции, да вот только это сожрет столько энергии, что потом придется отжираться месяцами, если не годами, и сидеть на попе ровно. А если в этот момент в гости заявится божок покруче, то состояние временной немощи может оказаться приговором для той или иной сущности. Как, например, сейчас, когда ей приходится отлеживаться после перенапряжения. Хм, теперь, понимая все обстоятельства, я даже корить черти, что не могу за сокрытие такой тайны. Если о том узнает хоть кто-то, негативно настроенный к богине, то само ее существование окажется под угрозой, а потому для простых игроков она всесильна и непобедима. Чтобы даже и не думали о том, что где-то есть ее батарейка и она находится на зарядке. Сколько, говоришь, черти что может сейчас продержаться вне Спарты? Уточняю я, вне Спарты без использования своих сил, под несколько недель, прикидывает на пальцах Амари, с применением божественной магии или же тех же бафов и дебафов в виде ужаса. Час, а увеличить этот временный промежуток никак нельзя, вздыхаю я. Почему же? Можно, улыбается Амари, раньше черти что и получаса не могла выдержать. Но ее сила напрямую зависит и от количества верующих, и от даров, которые ей приносит. Теперь уже я чешу в затылке. У меня есть генерал, который принимает оплату молитвами. Об этом точно стоит поразмыслить на досуге. Разобравшись с загадочным исчезновением богини, я возвращаюсь к исходу битвы. Так-то, если посмотреть на ситуацию без ограничения черти что, то ее армия одержала победу. Да, спорную, но победу. Не развоплотись богиня, то майор бы первым из двух командующих потерял голову, а следом были бы побеждены и Пирра с Гюнтером, оказавшись под действием дебафа. Но и сторона майора также сделала все возможное, чтобы выйти победителем. Старый вояка рискнул, оставив свои позиции и бросив вызов черти что. На каждый трюк богини он нашел свой контраргумент, и не будь против него целой богини, имеющей немалый опыт ведения войны, то Спарта бы легко вышла победителем. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я решаю объявить о ничьей. Победила дружба, угу-угу. Не самое лучшее решение, конечно, но самое политически верное. Как приглашающая сторона, а также ядро союза городов, Спарта не могла проиграть. Иначе как бы это смотрелось со стороны, сильнейший член союза да проиграл сборной солянки из других фракций, но и отдавать победу Спарте будет тоже смотреться не очень. Ага, задавили слаженной элитой совсем недавно собранное войско, которая толком к друг другу и не притерлась. Прямо-таки избиение детей какое-то. В общем, уж лучше пусть будут мир, дружба и жвачка. Лорды и леди польщены тем, что, несмотря на очевидную победу Спарты, их солдаты формально не проиграли. Игроки из лагеря черти что счастливы, что им не придется проходить строевую подготовку несколько суток подряд. Ну а спартанцы те и так знали, что они вышли победителями. А то, что официально ничья, ну так и ладно. Союзники же, какой смысл злорадствовать и давить на больное? Главное, что они сами знают, кто из них будет сильнее. В общем, все были довольны прошедшими учениями, и я объявляю об их окончании, а система вторит моим словам. Поздравляем, вы завершили первые военные учения Спарты. Поздравляем, режим имитации боя теперь доступен вам на постоянной основе. Внимание! Использовать имитацию боя разрешается не чаще один раз в месяц. Оставшееся время 719-59-57. По итогам учений я также не забываю организовать еще один военный совет. Следует проанализировать те или иные допущенные ошибки, разработать контрмеры, а также сделать выводы из всего мероприятия. Обсуждение идет бурно. Каждый из игроков отстаивает свою точку зрения. Главного результата я добился. Если раньше совместные военные действия считали формальностью, какой-то отдаленной перспективой, то теперь каждый, в прямом смысле слова, нюхнул вражеской стали и горит масса идей, как улучшить ситуацию. Гвалт стоит такой, что может показаться, словно ты прибыл не на военный совет, где собрались элиты фракции, а на какой-то базар. В самом же деле, мой хлопок в ладоши моментально заглушает набравший обороты спор. Все присутствующие переводят на меня свой взгляд. Итак, давайте подведем итоги, улыбаюсь я. Перво-наперво, нам всем стало понятно, что для слаженной работы нескольких фракций нам нужны тренировки, тренировки и еще раз тренировки. За небольшой срок просто невозможно наладить взаимодействие и выстроить доверительные отношения с солдатами из Москвы, Киото и Милана. Выдержав паузу, я продолжаю. Именно поэтому будет организована союзная армия, в которую войдут как наши силы, так и выделенные группы из трех полисов. Она будет собираться на случай реальной угрозы всему союзу городов. Я переговорю с лордами и леди о том, сколько солдат каждый из них выделит. Союзная армия будет действовать как наш щит и разящий клинок, добавляю я. Военные одобрительно гудят на мои слова. По сути, мы и так понимали необходимость того, чтобы вести военные действия при содействии трех полисов. Просто теперь это будет официальная структура, в которой будет определен штат военных, будет налажена командующая цепочка и так далее. Это будет не сборище игроков, которые видят друг друга впервые в жизни, а полноценное войско, прекрасно осознающее силы и слабости каждой своей составляющей, что позволит в сражении сразу против нескольких отдельных армий использовать преимущество слаженности и сотрудничества, а не разделяться на группы по той или иной принадлежности к фракции. Во главе же этого образования встанет черти что. Как-никак, а военный гений богини был продемонстрирован всем и каждому, так что с ее назначением никто из правителей и не спорит. А то, что она еще и принадлежит к Спарте, то это так приятный бонус для нас и никак иначе. Правда, нужно будет поработать над ее проблемой с развоплощением, но думаю, мы сумеем найти то или иное решение. Далее следует вопрос артиллерии. Как мы все наблюдали, важность метательных орудий и артиллерии уже просто невозможно проигнорировать, замечаю я. Именно метание камней гориллами вынудило майора покинуть укрепленные позиции и принять бой в чистом поле. Сами понимаете, что в реальной войне это может стать причиной поражения. Военные хмуро и недовольно кивают. Многие все еще ощущали легкую горечь от итога учений. Иди бой, как и задумано, а именно атакуй черти что позиции майора по старинке, то сторона защитников одержала бы оглушительную победу, без особых сложностей. Но что получилось, то получилось. А потому я решил увеличить численность инженерных войск, а также передать вопрос о снабжении армии метательными орудиями в нору. Артиллерия – это замечательно, но ее у нас сейчас раз-два и обчелся, пожимаю я плечами. Нам же нужно наполнить армию катапультами, баллистами, быть может, скорпионами и еще чем-то. Главная задача этого нововведения – свести к минимуму влияние вражеских метательных орудий. Я ведь не забыл о тех же големах в Вавилоне. Их совокупная мощь превосходит любую катапульту. А окажись фаланга прямо напротив этих каменных гигантов в чистом поле. У меня все еще идут мурашки от воспоминаний об их бросках, а особенно, от их поливания картечью. Если солдаты будут идти напролом на эти махины, то наши потери будут просто ужасающими. Чего я и надеюсь избежать, увеличив число инженерных войск. Уверен, что даже големам будет неприятно получить снаряд другой из баллисты или же катапульты. В общем, на военном совете поднимается еще немало не менее интересных вопросов. Я довольно ухмыляюсь, наблюдая эту картину. Кажется, у новоназначенного военного министра работы будет выше крыши. После учения и прощального ужина с лордами и леди я отправлюсь во врата на встречу с Мустафой. Уже на въезде в поселение турок приветствует меня со своей супругой и целой делегацией из местных дельцов. Лорд Шурик, как я рад вас видеть. Дни без вас, это как закат без солнца. Сразу же идет обниматься Мустафа. А ты все столь же остер на язык, как я погляжу, улыбаюсь я мужчине. После чего здороваюсь и с Наной, а затем вкратце знакомлюсь и с местными мастерами и торговцами. Мы проходим за главные ворота, чтобы очутиться на главной торговой улице. Врата с момента повышения до полноценного поселения не слабо так разрослись. Многие игроки, которые работали на рудниках, каменоломнях и на лесопилках перебрались в полис, предпочтя жить поближе к своей работе. Играло свою роль и то, что врата находились на пути к Спарте для всех торговцев из Надежды, Москвы и Милана. А потому неудивительно, что вдоль главной улицы, что тянулась с запада на восток сквозь весь полис, Появились гостиницы, бутики, таверны и другие заведения. Мэр Врат Мустафа так и вовсе не перестает улыбаться, шагая по брусчатке. Год назад он был начальником небольшого форпоста, в котором насчитывалось всего-то 20-30 игроков, а теперь в его юрисдикции находилось не менее полутора сотен. Неплохой такой рост за год, как ни погляди. Как у вас идет работа в шахтах? Перехожу я к делу. Не просто же так я прибыл во врата. Меня интересовал вопрос касательно добычи полезных ископаемых. Все же их потребление увеличивается едва ли не с каждым днем. А, учитывая то, что Нора всячески ищет способы воссоздать классическую артиллерию из средневековья и сколько уходит материала на их опыты, то и вовсе становится понятно, что руда – это ключевой ресурс для выживания Спарты. Можете не беспокоиться, лорд Шурик, кланяется мне Мустафа, добыча у нас идет очень даже хорошо, и руды будет еще больше, когда мы прокачаем все наши шахты до 5-го уровня. А есть какие-то отличия, кроме увеличения числа шахтеров внутри, уточняю я, спрашиваете тоже, смеется турок. С 5-м уровнем шахты уже приближаются к отметкам, где без особого оборудования и полноценной вентиляции простой игрок не способен работать, но вместе с трудностями идет и невероятная прибыль. Процент появления руд с крайне высоким содержанием металла увеличивается, а у высокоуровневых шахтеров даже растет шанс найти драгоценные камни вместо кусков руды. И много у вас таких уже шахт набралось, спрашиваю я. Мустафа пожимает плечами. Пока что только одна, но помяните мое слово, в ближайшие недели мы повысим еще две, заверяет меня турок. Сделали бы быстрее, если б не эти гадкие частники. Кто-кто, удивляюсь я. Мэр Врат тяжело вздыхает и объясняет мне сложившуюся ситуацию. «Да есть тут одни дельцы», — говорит Мустафа. «Торгово-промышленная палата же разрешила выдавать концессии тем или иным игрокам на работу в шахтах». «Да, припоминаю такое», — киваю я. «По сути, игроки могут взять одну из второстепенных шахт себе в аренду, по типу любой другой мастерской и получать с нее прибыль после вычета доли Спарты. И в чем же здесь проблема? А в том, что раз они платят налоги, то и руду у них выкупают в первую очередь. Не душите нам бизнес», передразнивая тонкого-то очень похожего на Хрюшу. «Мои, то есть государственные, шахты простаивают, а частникам все привилегии. Я уже думал к вам лично поехать с жалобой, но решил дождаться вашего визита. Я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. Кто о чем, а турок о бизнесе и прибылях. Впрочем, это правильный подход для Мустафы. Пока все работает без накладок, и сам он не зарывается, я буду только рад столь ярой вовлеченности. Хотя скататься и поглядеть на новых промышленников звучит не так уж и плохо. Погляжу, как частники все обустроили, а заодно сравню с тем, что успел создать Мустафа. Быть может, самое время отдать всю промышленность в руки капиталистам. Провести приватизацию, раздать ваучеры. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Которую, говоришь, шахт-участники взяли в аренду. Глава 4. Рады видеть вас, лорд Шурик, пожимает мою ладонь мужчина напротив. Польщены, так польщены, вторит его коллега. О, я всего-то хочу посмотреть, как вы здесь устроились. Ничего более, улыбаюсь я ответ. Покажите мне свои угодья, это мы с удовольствием. Смеются они синхронно. Как-никак, а в эту шахту мы вложили всю свою душу. Я оставляю эти слова без ответа. Кстати, так совпало, что частниками, на которых мне жаловался Мустафа, оказываются мои старые знакомые, а конкретно бывшие шахтеры из Голубой Устрицы. Их кластер байкеры покорили среди прочих, после чего сослали работать на рудниках. Их же после победы над Джо-Джо и Мирантис я присоединил к Спарте. Изначально те никак не желали присоединяться к моей фракции, даже их неформальный лидер, шотландец Маккален, полез на меня с кулаками, за что и поплатился. Пара взмахов цзянем, грозный взгляд, и вот у Спарты появились новые рабы. Особых угрызений совести за тот случай я не испытываю, поскольку после уничтожения байкеров последнее, чего я хотел, так это, чтобы на руинах Голубой Устрицы появилось новое поселение с мутными целями. И раз уж некоторым игрокам не хватает мозгов, чтобы осознать, в какой ситуации они очутились, то что я мог поделать, да и к тому же, по итогу-то, я ведь оказался прав. Недовольные поначалу игроки обрели безопасный для себя дом, работу и стабильность, смогли в какой-то мере снова зажить тихой и спокойной жизнью. Кто-то обрел новую семью, друзей и товарищей. Не было ни жуткого отношения к рабам, как в Голубой Устрице или в Краснодаре. не было и притеснений от властей в моем лице или от солдат. Да и о чем вообще говорить, вон, слева от меня идет тот же Джим Бим, седобородый мужик с косичкой в бороде, а справа Джек Даниэлс, загорелый парень с широкими черными, почти сросшимися бровями. Оба довольные, глаза горят, а руки так и чешутся показать мне все и объяснить любой нюанс. Отлично устроились в Спарте и в ус не дуют. И концессию на шахту они также выкупили у торгово-промышленной палаты для себя, что доказывает в очередной раз, что при желании можно вполне себе подняться в Спарте и не жить от зарплаты ебалами до зарплаты. Меж тем мы проходим к упомянутой шахте, которую двое моих сопровождающих взяли в аренду. Здесь вовсю идет уже работа. Рабочий день как-никак, рядовые игроки развозят тележки с рудой, толкая те руками, одна группа сменяет другую, чтобы погрузиться с головой во тьму. Из недр шахты слышится эхо нескончаемых ударов. Сразу видно, работа кипит. На мой взгляд, все организовано вполне себе цивильно и правильно. По крайней мере, на первый взгляд.